Глава 19. «И куда мы теперь?» — жалобным голоском спросил Рыжий. Он хмуро глядел на редкие новостройки на окраине Ленинграда. Семен ободряюще хлопнул Рыжего в плечо. «Не допер, братан. У егеря отсидимся. Михря про него не знал, так что все будет тип-топ. Дождемся, пока твой батя вернется, позвоним ему. Пусть постарается ради сына. Он меня убьет!» Рыжий даже всхлипнул, стараясь разжалобить. «Кого? Семена? Судьбу, которая так несправедливо подставила его?» Семен искоса презрительно посмотрел на Рыжего. «Мажор, блин! Такому только у девчачьей титьки слюни пускать!» Самого Семена распирало буйное озорство. Несмотря на веселую жизнь в городе, он порядком устал без дела. Да и бабки подходили к концу, а новой темы не предвиделось. После того, как их с Рыжим чуть не накрыли в схроне, они носа не показывали к Жмыхину. Семен вообще месяц кочевал с хаты на хату, благо бабки были. Рыжий жил дома, но так было даже лучше. Если бы его повязали, Семен сразу бы узнал об этом и успел смазать лыжи. Обошлось. Видно, и впрямь на случайных придурков наткнулись. Да и схрон Семен успел подорвать. Ох, и громыхнуло тогда. Вот бы еще разок такой устроить. Жмыхин раз в две недели звонил от какого-то знакомого. Убеждал, что пока лучше выждать, не палиться. Оружие, которое они успели вынести к егерю, он спрятал надежно. Семен не то чтобы доверял Жмыхину. Но не к бабке же в деревню нести стволы и гранаты. А Жмыхин повязан крепко, никуда не денется. Вывозили оружие только под заказ, на машине Рыжего. Упакованный папаша купил сыну «Жигули» за то, что тот кое-как сдавал сессии. Эх, им бы сейчас машину. Но путь к «Жигулям» заказан. Там менты их точно пасут. Ничего. Семен ободряюще хлопнул по плечу совсем сникшего Рыжего. «А пойдем пивка попьем. Смотри, вон бочка стоит». Неподалеку на перекрестке впрямь стояла желтая бочка. К бочке тянулась цепочка страждущих с бидонами и трехлитровыми банками в авоськах. Семен с Рыжим пристроились в конце очереди. Взяли по кружке холодного пива и отошли в сторону. Семен с наслаждением лизнул плотную горьковатую пену и сделал большой глоток. «Хорошо. Как мы до егеря-то доберемся?» — спросил Рыжий. «На автобусе?» Он потихоньку смирялся с судьбой беглеца. «Да ведь это же ненадолго. Вот вернутся родители, и отец все решит. Рыжему, конечно, влетит, может, даже машину отберут. Да потом все равно вернут. Зачем отцу «Жигули»? У него две «Волги» есть, своя и служебная». Семен почесал пятернёй в сивом заросшем затылке. «Не, на автобусе нельзя, спалят. На попутках поедем. Допивай и пошли на трассу». Они вышли на трассу, по которой проносились машины. Семен придержал Рыжего за рукав. «Слушай внимательно. Поедем по отдельности, так меньше подозрений. Ты первый. У поворота на Морозовку попроси тебя высадить и жди меня. Там дальше пост ГАИ, мы его пешком обойдем, по полям. Выйдем обратно на дорогу, а там уже поедем автобусом, понял?» Рыжий торопливо закивал. Семен внимательно посмотрел на него. «Не вздумай слинять, без меня пропадешь нахрен. А я тебя вытащу, понял? Все будет тип-топ». Рыжий снова кивнул. «Ну давай, лови тачку». Рыжий вышел к обочине и поднял руку. Какой-то самосвал загудел и пронесся мимо, чуть не сбив Рыжего. Тот еле успел отпрыгнуть. Семен покачал головой. Угораздило же связаться с идиотом. Через 5 минут возле Рыжего остановились бежевые «Жигули». Форточка опустилась, и Рыжий просунул туда голову. Потом открыл заднюю дверцу и сел. «Жигули» рванули, умело встраиваясь в поток. Семен посмотрел вслед приятелю. Не хотел он отпускать Рыжего одного, но что сделать? Он тоже подошел к обочине и поднял руку. Идущий из Ленинграда ЗИЛ мигнул поворотником и качнулся к обочине. Семен сделал 2 шага назад. ЗИЛ прогрохотал мимо и остановился метрах в 20. Семен подбежал к машине, влез на широкую ступеньку и открыл дверцу. «До поворота на Морозовку подбросите?» Усатый седой водила в промасленной кепке махнул рукой. «Залезай!» Не дожидаясь, пока Семен захлопнет дверь, он воткнул передачу и нажал на газ. За 40 минут пути водила даже не поинтересовался у Семена, куда тот едет. А Семен всю дорогу сочинял убедительную версию. Оказалось, зря. Ну и черт с ним. Так еще и лучше. У поворота на Морозовку никого не было. Семен выпрыгнул из кабины и растерянно огляделся. Тут же взял себя в руки и помахал рукой вслед отъезжающему Зилу. Он понимал, что водитель наверняка наблюдает за ним в зеркальце. Ни к чему давать случайному человеку понять, что Семен не один. Когда Зил укатил, Семен шагнул к придорожным кустам. «Рыжий!» — в полголоса позвал он. И почти сразу намного громче. «Рыжий, блин!» Неужели свинтил? От сука! Но тут кусты шелохнулись. Из желтеющих листьев показалась голова Рыжего. «Я здесь, живот что-то прихватило!» Семен был готов убить Рыжего и одновременно обнять. «Вылезай оттуда!» «А если заметят?» — возразил Рыжий. «Резонно». Мгновенно поменяв решение, Семен сам шагнул в кусты. До поста ГАИ оставалось чуть больше километра. Трудно что-то разглядеть, но лучше перестраховаться. Сразу за кустами была канава, а за ней начиналось поле. Коротко стриженная и пожелтевшая трава напомнила Семену о зоне. Вот так же постригут и отправят. Нахрен, нечего и думать об этом. Семен снова хлопнул приятеля по спине. Хотел добродушно, а получилось зло. Шагай быстрее, жрать охота. Они пошли вдоль канавы по краю поля. Некоторое время Семен внимательно смотрел в сторону дороги, но ему быстро надоело. Да и пост был все ближе. Пора было искать дорогу вглубь полей, чтобы обойти милиционеров подальше. Умом Семен понимал, что сквозь кусты их никто не разглядит, если только не будет вглядываться специально. Но рисковать не хотел. Лучше сделать крюк в пару километров, так оно надежнее. Семен настолько углубился в свои мысли, что не сразу заметил, как Рыжий дергает его за рукав. И только повернувшись к приятелю, увидел сквозь листья и ветки желто-синий бок милицейской машины. Она медленно катилась по шоссе. Рефлексы сработали прежде, чем Семен успел хоть что-то сообразить. Бежать в поле глупее не придумаешь. Заметят и спеленают. Он схватил Рыжего за шиворот и толкнул прямо в канаву возле кустов, а сам навалился сверху, зажимая ему рот. «Тихо!» В канаве было полно воды. Рыжий почти утонул в ней, барахтался под Семеном, глядя на него вытаращенными от ужаса глазами. «Тихо!» — повторил Семен, а потом чуть отодвинул ладонь от рта Рыжего. Тот судорожно вдохнул. «Лежи, не шевелись!» — прошептал Семен. «Не должны заметить!» И тут же услышал резкий хлопок автомобильной дверцы. «Черт!» Семен чуть приподнял голову над краем канавы. «Проклятые менты! Но почему они остановились именно здесь? Или все же заметили их сквозь кусты? Тогда хана!» Желто-синяя машина с мигалкой остановилась на обочине. Один мент стоял возле нее, второй вылезал из-за руля. Наверное, по выражению лица Семен Рыжий что-то понял. «Давай сдадимся!» — вдруг зашептал он. «Сами! Нам же меньше дадут тогда, и отец поможет!» И вдруг закричал. «Эй, мы...» Но горло у Рыжего пересохло от волнения, и крик вышел хриплым, тихим. Тут же Семен двумя ладонями надавил ему на лицо. Голова Рыжего ушла в темную воду. Рыжий забился, засучил ногами, а руками пытался оторвать руки Семена от своего лица. Но Семен навалился всем телом, распластавшись по телу Рыжего. Он боялся только одного, чтобы его спина или голова не показались над краем канавы. Локти и колени ушли в воду. Опереться было не на что, и поэтому Семен тупо давил вниз, пользуясь весом тела. Рыжий трепыхался, дернул головой, выскальзывая из-под ладоней. Тогда Семен подобрал руки и навалился локтями. Он даже губу закусил, стараясь не выпустить Рыжего. Рыжий еще несколько раз дернулся и обмяк. И тут снова хлопнула дверца. Семен приподнял голову. Один мент уселся в машину, второй шел к ней, на ходу застегивая ширинку. Он обошел «Жигули» и тоже хлопнул дверцей. Машина тронулась в направлении поста. Черт! Семен слез с Рыжего, тот лежал, не шевелясь. Одежда пропиталась грязной водой, облепила тощее тело. Семен вытащил голову Рыжего из грязной воды и вздрогнул. Рыжий широко распахнутыми глазами смотрел прямо на него. На глазных яблоках налипла грязь, к щеке пристал бурый прошлогодний лист. Губы Рыжего были плотно сжаты. В груди Семена шевельнулось отчаянное злорадство. А еще глупая зависть к Рыжему, которому теперь не надо бояться и скрываться. Лежи себе в канаве, и все. «Вот тебе богатая хата», — негромко сказал он. «Вот тебе сильный батя». Семен отпустил голову Рыжего, и она безвольно откинулась назад. Опираясь на тело рыжего, Семен приподнялся и вылез из канавы. Его мокрые грязные руки заметно дрожали. «Надо забрать бабки», — подумал он. «Рыжему они теперь нахрен не нужны». При одной этой мысли Семен почувствовал тошноту, но пересилил себя и повернулся лицом к канаве. В этот момент из канавы послышался судорожный всхлип, а за ним надрывный кашель. «Проходите, Андрей», — сказал Дмитрий Николаевич, пропуская меня в крохотную комнатку за деревянной дверью. Комнатка располагалась за кулисами клубной сцены. Мальчишки-волонтеры жили прямо в актовом зале. В репетиционном зале с большими во всю стену зеркалами разместили камеральную лабораторию. Там находки очищали, реставрировали и заводили на каждую специальную карточку. Девочки жили на втором этаже клуба в гримерках. Они поселились по трое или четверо в комнате, и мальчишки из-за этого отчаянно завидовали девчонкам. Впрочем, все вечерние посиделки проходили внизу, у мальчишек. В кабинете Дмитрия Николаевича едва помещались письменный стол и два обыкновенных колченогих стула. На одном сидел хозяин кабинета, второй стул предназначался для гостей. Я заподозрил, что комнатка раньше служила кладовкой. Несмотря на это, в ней даже было крохотное окно, через которое пробивался дневной свет. «Тесновато у меня», — улыбнулся Дмитрий Николаевич. «Но зато есть возможность поработать спокойно. А с этим контингентом», — он показал в сторону двери, — «покой мне только снится». Улыбка археолога стала чуть виноватой, и он продолжил. «Вы не подумайте, что я недоволен. Ребята — прекрасные помощники. Они страстно увлечены поиском древностей, учатся прямо на ходу. Некоторые, например, Таня, даже помогают студентам в лаборатории, сортируют находки. Да вы присаживайтесь. Сейчас я угощу вас чудесным напитком. Вы когда-нибудь пробовали каркаде?» «Если только в прошлой жизни», — подумал я. Но отрицательно покачал головой. «Нет, не доводилось». На крохотной тумбочке в углу стоял электрический чайник. Дмитрий Николаевич воткнул вилку в розетку, и чайник почти сразу зашумел. «Для каркаде нужен крутой кипяток», — объяснил археолог. «Этот напиток мне привез приятель прямиком из Египта. Он уже 15 лет работает там. Первоначально спасал археологические памятники долины Нила во время строительства Асуанской плотины, да так и остался в Египте. Теперь исследует розовую пирамиду в Дахшуре». Рассказывая, он одновременно всыпал что-то из бумажного пакетика в заварочный чайник и залил кипятком. По комнате поплыл яркий цветочный аромат. «Пусть настоится», — сказал Дмитрий Николаевич. «Так вот, каркаде делают из высушенных лепестков гибискуса, так называемой суданской розы. Его пьют повсеместно в Западной и Центральной Африке, а в Египте каркаде считается национальным напитком. Он замечательно утоляет жажду и незаменим при жаркой погоде. Вот, попробуйте. Я добавляю к гибискусу немного нашей мяты». Археолог разлил по чашкам темно-бордовый, почти фиолетовый чай. «Обязательно положите ложечку сахара», — добавил он, придвигая ко мне сахарницу со сломанной ручкой и желтым фарфоровым цветком на круглом боку. «С непривычки этот чай может показаться кисловатым». Я послушно положил в чашку сахар и размешал его, затем осторожно попробовал горячий напиток. Он и вправду сильно кислил и по вкусу больше напоминал не чай, а горячий ягодный морс. Заметная мятная нотка хорошо бодрила. «Нравится?» — спросил Дмитрий Николаевич. Я улыбнулся и кивнул. «Очень вкусно, спасибо. А вы никогда не бывали в Египте?» «Нет», — ответил археолог. «Я специализируюсь на нашей истории. Хотя по сравнению с египетской она очень нова. Вы знаете, что самые первые пирамиды были построены несколько тысяч лет тому назад? Да-да, в то самое время, когда здесь процветал родоплеменной строй, в песках Египта уже возводились эти гигантские сооружения. Скажу вам больше, некоторые исследователи утверждают, что нашли в Великом Сфинксе следы водяной эрозии. Вы понимаете, что это значит?» «Честно говоря, не очень», — ответил я с удовольствием, прихлебывая каркаде. Напиток нравился мне все больше и больше. «Комплекс пирамид расположен в Ливийской пустыне», — объяснил Дмитрий Николаевич. «Даже простой дождь там небывалая редкость. А чтобы на камне образовались следы водной эрозии, нужны ливни, потопы, целые потоки воды». «Может быть, климат поменялся со временем?» — предположил я. «Именно так», — подхватил Дмитрий Николаевич. Раньше Ливийская пустыня была плодородной саванной, и дожди там шли очень часто. Но штука в том, что было это не меньше 10, а то и 12 тысяч лет тому назад. Представляете? А вся известная нам история цивилизации насчитывает от силы 6 тысяч лет. Дмитрий Николаевич говорил увлеченно, глаза его горели. Он настоящий энтузиаст, подумалось мне. «Но кто ж тогда построил сфинкса?» — спросил я. «Загадка», — ответил археолог. «Нет, конечно, существует официальная версия, и у нее есть свои доказательства. Но версия далеко не всегда является истиной. А в нашей науке особенно. Взять хотя бы того колдуна, о котором я рассказывал вам в прошлый раз. Ради поисков которого вы собираетесь приехать ко мне в гости?» — напомнил я. «Совершенно верно», — подхватил Дмитрий Николаевич. «В той же летописи сказано, что колдун жил на одном и том же месте все время». «В каком смысле? То есть всю свою жизнь?» «Нет. Это языковые трудности, их трудно объяснить. В общем, современное толкование допускает версию, что колдун жил там много сотен лет. Понятно, это был не один человек, но место пребывания колдуна всегда оставалось неизменным». Дмитрий Николаевич наклонился ко мне и понизил голос. «Знаете, я прочитал очень много архивных документов, в том числе и шведских. Вы ведь знаете, что эта местность постоянно переходила из рук в руки? Она принадлежала то славянам, то шведам. Потом России, снова шведам, и опять России. Так вот, скупые упоминания о местном колдуне существуют и в хрониках времен Ивана Грозного, и в документах Петровской эпохи. Но как это может быть?» «Не знаю», — ответил я. А про себя подумал, что, кажется, знаю место, где жил этот древний колдун. «Черт, это мистика какая-то!» «Вам что-то известно, Андрей?» — спросил Дмитрий Николаевич, внимательно наблюдая за выражением моего лица. Я взял себя в руки и пожал плечами. «Ничего особенного, просто подумалось. Но эту мысль надо еще проверить. Вот приедете и вместе посмотрим. Когда вы собираетесь?» Дмитрий Николаевич задумчиво почесал подбородок. «Это может показаться неожиданным, но я, честно говоря, для того и затеял этот разговор. Видите ли, ребята загорелись идеей поехать со мной. Их можно понять. Лес, озеро, романтика. Костер и звездное небо, песни под гитару. Я не хочу их разочаровывать. Но как руководитель несу полную ответственность. Поэтому так обрадовался вашему приезду. Скажите, Андрей, не могу ли я сегодня съездить с вами на базу? Своими глазами посмотрю, как лучше разместить ребят. А потом вы довезете меня до ближайшего автобуса, если это не очень трудно». «Совершенно нетрудно», — искренне ответил я. Энтузиазм Дмитрия Николаевича вызывал уважение. Кому и помогать, если не таким увлеченным людям? «Сейчас дождемся брата, и можно сразу ехать. Вот только куда он запропастился?» «Действительно странно», — согласился Дмитрий Николаевич. «Экспозиция не так велика. Сергей с Таней давно должны были вернуться. Может быть, сходим поищем их?» — предложил я.